Примечание первое. Как и в Древнем Египте, писцы Таур-Дуат занимались не только и не столько переписыванием и сохранением священных текстов или указов. Должность включала в себя ведение самых разных бюрократических дел – при дворе, в храмах, в армии и в хозяйствах в зависимости от положения того или иного писца. Они также отвечали за учет казны и ведение торговли. Эта профессия считалась одной из самых уважаемых.